Ее космос. Стёпе было 12 лет, когда ее украли впервые. Она поругалась с бабушкой, так что, видимо, порвала скатерть реальности. Крис не пошла, у той проблемы поострее. Маме не хотела писать сообщение в эту ее Москву. Стёпа спустилась с третьего этажа из дома скворечника, прошла через двор мимо торчащих бессмертных железяк для белья, похожих на чертей, двинулась по главной улице города, мимо дома офицеров, кинотеатра, почты, художки, свернула направо, преодолела квартал хрущевок, пустырь, проскользнула через выгроз в бетонном заборе и вышла в открытую степь. Стёпа часто выходила в степь незаконным образом, как и многие горожане, которые так сокращали путь на дачу или речку. Стёпа с Крис и пристегивающимися иногда к ним другими девочками и мальчиками вызывали дух Королёва, иногда степного бога, пробовали курить, целоваться, выковыривали раков из заводей и искали бункер с потерпевшими крушение НЛО. Город-секретик, специальный охраняемый объект, стоял за забором, попасть и выпасть из него можно было только с пропуском. Стёпа давно понимала, что не все города такие, особенно крупные. Их трудно было окружить забором, и, видимо, в них нечего было охранять. Стёпа все чаще стала выходить в степь одна, подышать, представить себе новизну, серо-желтая полынная свобода. Бабушка говорила ей: «Ну вот уедешь ты из города, и чего? Везде одно и то же, только без родных и знакомых». У Стёпы в Москве вообще-то работала мама. Она охраняла объекты, не такие важные, как их город, например, музеи. Мама не любила форму, но ей приходилось натягивать ее каждый день. У мамы был план — снять комнату или даже квартиру и забрать Стёпу к себе в Москву. Она уже сейчас могла это сделать. Но тогда пришлось бы прекратить посылать деньги домой. Бабушка зарабатывала, они не бедствовали, но маме было важно посылать деньги. Бабушка не отдавала Стёпу в Москву. Но Стёпа туда и не хотела, только, может быть, погулять. В туристическую поездку бабушка Стёпу тоже не отпускала, боялась, что мама не вернет. Стёпа знала все эти споры между взрослыми, слышала их скандалы, но они были частью обычной жизни, как забор вокруг ее города. С мамой они переписывались, мама слала виды Москвы и Подмосковья, Стёпа отправляла ей фотки со своих прогулок, даже запрещенных за забором в степи, новой главы романа. Стёпа писала историю о бетонной супергероине и жаловалась иногда на учителей, Кристину и даже бабушку. Бабушку Стёпа любила. Та жестоко и смешно выражалась, покупала внучке шмотки, учебники и необходимые гаджеты, помогала ей делать уроки, готовила ей еду, водила ее на рыбалку, защищала ярко-яро перед учителями в чатах и на собраниях, предлагала вмазать одноклассникам, если что. Но Стёпа не нуждалась в защите. Ее называли в школе Степашкой, но это была часть ее повседневной истории, полуобзывательства. В остальном Стёпа жила нормально, нейтрально. Бабушка служила раньше бухгалтером в одной из частей, а теперь открыла в городе пункт выдачи товаров. Работала там сама день через два, на остальное время нанимала сотрудников. Бабушка подозревала, что Стёпа может оказаться такая же, как ее мать, шебутная, поэтому заранее не сильно доверяла ей, не давала внучке пространства. Говорила: вот вырастешь и будешь решать, а пока я решаю. Одно из многих бабушкиных возмущений мамой было именно в том, какое имя она выбрала для дочки. Мама объясняла, что назвала так дочь в честь степи. Из окна ее, а теперь Стёпиной комнаты, видна степь. По ней огромной толстой гадюкой ползал поезд. Мама думала, что уедет на этом самом поезде. Увезет дочь, будет скучать по дому, и та будет ей напоминать родную местность. Мама по степи не скучала. Стёпу увезти не могла. Она возвращалась домой на неделю раз в пару месяцев, общалась с дочерью, ругалась с матерью и отправлялась обратно в Москву. В 99-м туда уехал бабушкин старший сын и погиб, правда, не в самой Москве, а на подъезде к ней. Но это было все равно. Бабушка не любила Москву. Та ела, пожевывала ее детей. Сегодня Стёпа пришла из школы, поела и поссорилась с бабушкой из-за ноутбука. Бабушка брала без спроса Степин гаджет, чтобы играть в Sims. Ее старый компьютер не тянул. А у Степы в ноуте был личный мир, соцсети, запароленные, но все же, недописанный роман, картинки. Бабушка отвечала, что ноутбук ее, ведь она его купила. А у Степы от нее разве есть что скрывать? С полигона запустили ракеты. Они оставили два уродливых шрама в небе. И вот Степа вышла в степь, и там ее и украли. Среди белого осеннего плюшевого дня. Была серо-желтая свобода, и вот над головой Степа увидела зеленоватое круглое озерцо, а в нем отражающуюся себя, стоящую на желто-серой земле с рюкзаком. Озерцо расступилось, как высохло на глазах от середины к краям. Из черного дна на Степу выплеснулся поток воздуха, который не прибил ее к степи, а наоборот, потащил ее наверх. Дернуло с такой силой, что Степа решила, что у нее слезет кожа. Внизу лязгнуло, Степу воткнули в полнейшую темноту. Она висела, как выловленная рыба. Неясно, где был крюк. Степа кричала, плакала, кричала, выла, болтала руками и ногами. Потом устала. Очнулась она от яркого света, который укладывался в ее глаза. В ушах раздавался тяжелый, плотный звон, через который пробивается скрип и хруст, скрип и хруст. В течение некоторого времени Степа почувствовала, что это ее кости, и заорала так, чтобы докричаться вниз до бабушки, в Москву, маме. Мама всегда повторяла, что Степе нужно переехать, и потому что в их городе плохие школы. Это не было правдой. Степина школа справлялась ок. Они с Русичкой ставили спектакли. Степа играла даже один раз главную роль, Дарью в «Мороз красный нос». Русичка посоветовала ей по Яндексе «Лес и зиму» в средней полосе, чтобы лучше вжиться в роль. С биологичкой они ходили в походы по степи и писали дневники наблюдений. Молодые женщины с неплохим педагогическим образованием из университетов региональных центров приезжали в их город вслед за военными мужьями, которых сюда распределяли. Взрослые учительницы тоже знали дело, хоть и советские. Степа проснулась в степи от холода. Щеку корябала сухая трава. Степа приподнялась, тело не болело. Оно присутствовало полностью. Степа понимала теперь, что у нее вот есть ноготь на мизинце правой ноги, левой ноги, вот хрящи на ушах, веки и ресницы на них. Впереди виднелась серая лента забора. Стая бродячих собак на автобусной остановке убежали от Степы. На КПП знали, что потерялась девочка, позвонили бабушке. Та долго Степу обнимала, потом ругала, потом снова обнимала. Внучки не было больше суток. Не пришла ночевать домой. Бабушка заставила участкового ходить по городу, осматривать гаражи, заброшки. Металась сама. Заставила искать и соседа, с которым у нее был давний роман. Врач, на всякий случай взрослый, в военном госпитале, осмотрел Степу и не увидел ничего страшного, кроме простуды. Он видел стресс, но, понятно, поссорилась с бабушкой. С той еще егой, и провела ночь в степи. Степа хотела спросить, разве не видно, что у меня кости поломанные? Но не стало. Все дыры в заборе заделали, чтобы дети вот так не выходили. Но Степа не собиралась больше в степь. На улице она бывала, но только до школы и обратно. Или в супермаркет, когда ее отправляла бабушка. На переменах она общалась виловато, сидела теперь или стояла, уткнувшись в телефон. Вокруг нее шептались, даже учителя. Основная версия, что ее изнасиловали, может, сразу несколько человек. Степа была высокой, выглядела старше. Поговаривали не на пустом месте, всякое случалось в городе, где оказывалось много приезжих со всей страны молодых мужчин, давно не видевших женщин. Степину маму в ее старших классах однажды затянули в кусты. Она с трудом высвободилась. Кристина злилась, скрежетала зубами, Рассказала Стёпе про этот слух, та ничего не ответила, но подумала, было ли так лучше. Наверное, нет. Бабушке эту сплетню принесла одна из забирательниц товаров. Бабушка спокойно отвечала, что девочку ее осмотрел врач, и с внучкой все окей. А не было бы в порядке, и что? Они бы пережили. Потому что женщины их семьи еще и не такое переживали, гордо сказала бабушка. Стёпиных сил не хватало, чтобы думать про слухи. Это раньше ее бывало беспокоило то, что о ней говорят. Но сейчас она ждала новой кражи. Теперь Стёпа не могла выносить никакого звона. Их с бабушкой дверной звонок имитировал скорее пение птицы. Стёпа не хотела ходить в супермаркет, боялась попасть на открытие отсека с монетами. Однажды менеджерка магазина отворила его ключом во время отмены оплаты. Ноги и руки у Стёпы резко заболели, голова покатилась в сторону пола. Бросила корзину и на четвереньках выбралась на улицу. Бабушку потом спросили, чего такое. Бабушка спросила, чего такое. Стёпа ответила что-то на языке новых поколений. Паническая атака бывает. По воскресеньям и религиозным праздникам она увеличивала громкость в наушниках до тошноты, чтобы не слышать колокола огромного, словно четыре спаянные между собой ракеты храма, втиснутого в сквер. В супермаркет Стёпа надевала огромные наушники, каждая окружность которых была с половину ее головы. С мамой она переписывалась теперь одним-двумя словами. Та подозревала ранний подростковый возраст, о котором читала в пабликах. Крис спрашивала, чего Стёпа подвисает и не присоединяется больше слоняться. Та плохо спала, ждала. Боялась, что если они захотят, они украдут ее из комнаты. Бабушка чувствовала, что внучка скрывает что-то большое и страшное. И главное для себя ощутила, что будто та сомневается в ее бабушкиной всесильности. Мамина школьная подруга, единственная, с кем та поддерживала связь в городе, рассказала про исчезновение. Мама позвонила. Стёпа тут расплакалась в трубку и попросила забрать ее в Москву. Бабушка затекла в плотную жилу за дверью, подслушивая. Мама расплакалась тоже и ответила, что у нее сложности, и она не может забрать Стёпу именно сейчас. Бабушку отпустила, но она решила вытащить из внучки правду, чтобы помочь ей. Стёпа с мамой встречались с ними раньше. Мама была тогда в светло-изумрудном сарафане. Над двором в небе повисли три огромные розовые окружности. Мама взяла Стёпу на руки, показала наверх рукой в красивом трехчастном браслете и сказала: «Смотри, Стёпка, НЛО». Не помнила, куда они тогда делись. Видимо, улетели и, видимо, никого не забрали. А может быть, кружили, приглядывались к Стёпе. Решили подождать, когда она вырастет. Если оставаться в городе, то новая кража Стёпы была неизбежна. Она стала жить в полсилы, смотреть, слышать, делать все словно сквозь толстое и мутное стекло. Не делала домашку, не концентрировалась на уроках, посуду мыла, оставляя ее скользкой от жира, по полу распространяла грязь шваброй, толком не расчесывалась. Бабушка покрикивала на Стёпу, но не сильно. Боялась, что Стёпа снова попросится в Москву. С Крис общение перевелось в «Привет, пока, сегодня не могу». Мамина сообщение Стёпа не читала. Когда та стала звонить, Стёпа ее заблокировала. У Кристины был отец-алкоголик, и дома принято кричать. И она накричала на Стёпу, требовала ей рассказать, что такое происходит, ведь они лучшие подруги. Стёпа задумалась. Действительно лучшие. Значит, и Кристину в связке тоже могут украсть. Бабушка слишком старая, им вряд ли интересно. Стёпа после уроков посреди школьного двора молча подошла к Стасову из седьмого и поцеловала в колючие от сухости губы. «Ну и Фея», — подумала. Но, отойдя от его лица, улыбнулась, даже, как ей казалось, по-женски. Стасов офигел и спросил: «Ты чё?» Он был Кристины парень, и все видели. Крис передали. Она не была дурой и сказала на следующий день Стёпе, что ненавидит ее за то, что та ей настолько не доверяет, что хочет от нее избавиться. Так они вроде перестали быть подругами. Стасова Кристина от расстройства все равно бросила. Он попытался проводить Стёпу домой, она послала его. Бабушка спросила, почему Кристина давно не заходит, и вообще они не тусуются вместе. Степа ответила, что потому, что она увела у Крис парня, но сразу его бросила. Бабушка спросила, зачем. Степа ответила, что не знает. Случились ряд контрольных работ по биологии, русскому, алгебре и физике. Степа написала их на 2, 2, 3 и 2. Бабушку тихо вызвала учительница в школу, посоветовала той показать внучку психологу. В их школе его не было, но в городе были пара специалистов, которые принимали школьников недорого совсем. Бабушка очень не любила, когда ей советуют, когда на нее смотрят с сочувствием. Она вернулась домой, оттаскала внучку за уши и потребовала правды. Степа устала не рассказывать и выложила. Про гладкое брюхо корабля над степью, про ветер, который затащил ее внутрь, про темноту, потом яркий свет, про хруст ее костей, про длинные серые пальцы, про боль. Бабушка поглядела на Степу, выпятила нижнюю челюсть, сказала «талантливо», взяла ее компьютер и ушла играть на нем в «Симс». Степа сидела во дворе на лавке под абрикосовым деревом. Она вспомнила тут маму в светло-изумрудном сарафане. Та не просто подняла ее на руки и показала НЛО. Она подсадила Степу на ракету и придерживала ее за плечо и ногу. Степа подошла к ракете, поднялась по железякам наверх, остановилась кроссовками на четвертой рейке сверху, разжала пальцы и упала на асфальт. Расчет был прост. Хирург поставил ей сотрясение мозга и отправил ее на рентген правой руки. Снимок показал крохотные трещины в четырех местах от плеча до запястья. У локтя в пятой точке кость была сломана. Хирург сказал, что интересно она упала с ракеты. Он никогда не видел такой оригинально расположенной травмы. И наложил Степе гипс. Та показала бабушке снимок, объяснила, что вот доказательство. Четыре мелкие трещины от инопланетянских опыта по всей руке, и только где разорванная кость от недавнего падения. Бабушка не ответила ничего. Психологиня поговорила со Степой, поспрашивала про ее жизнь, привычки, распорядок, сон. Та отвечала скудно. Вопросы про НЛО игнорировала. С бабушкой терапевтка тоже говорила долго про ее жизнь, привычки, распорядок. Та уже начала злиться. Это кто тут пациент? Бабушка хотела ответов, как починить внучку. Психологиня объяснила, что у Степы повышенная тревожность. И еще она показывает своим поведением, что недовольна жизнью. Пытается это сказать бабушке разными способами. Придумала историю с НЛО, естественный и родной, как она сказала, нарратив в городе. И сама причинила себе травму. Плохо спит, худеет. «Возможно, — сказала докторка, — вам нужно дать ей больше личного пространства, которого ей не достает, судя по вашим рассказам». Бабушка накричала на психологиню, назвала вруньей, недоучкой, которая только и знает, что во всем обвинять родителей пациентов. «Но вы и не родильница, вы же бабушка», — поправила ее докторка. «Может, Степе надо больше общаться с матерью?» Бабушка хлопнула старой дверью. Внучка ждала в оранжерее больницы. Крис зашла на пункт выдачи товаров, забрала у Степиной бабушки краски, которые ей заказала двоюродная старшая сестра, живущая в Петербурге. Кристина объявила, что идет навещать Степу, и показала упаковку эклеров. В комнате Степы с окном в степь они разрисовывали гипс и немного измазали его в заварном креме. Бабушка ругала психологиню вслух, когда мыла посуду или мазала лицо кремом перед сном, но перестала забирать Степин ноутбук и даже однажды спросила, давно ли та разговаривала с мамой. Степа ответила, что пока не хочет, она ее заблокировала, но когда-нибудь снова начнет. Бабушка обрадовалась, ушла в туалет, чтобы внучка не видела, как она фонит радостью. Степа вернулась в школу, но просто сидела вольнослушательницей. Писать в гипсе не получалось. С нее многого пока не требовали. Они снова гуляли с Кристиной по городу, смотрели фильмы в весне и покупали вдруг хороший кофе в высоком пластиковом автомате в Доме культуры. Время ползло, те все не летели. Степа снова начала спать, но к ней пришли громкие цветные кошмары. Каждую ночь в них ей ломали конечности до хруста. Ей нравилось, что это не повторялось в реальности. Проступали подробности, или Степа придумывала их, добавляла во сне — Звон издавали висящие в пространстве металлические диски, сложенные друг на друга блинами. Они все вместе подпрыгивали и звенели. Степа видела вытянутые, серо-коричневые, как степь, лица с большими мухиными глазами. Это было ничего. Она научилась напоминать себе, что это все снится. Кошмар превратился постепенно в замыленный, подстертый сон. Степа почти уговорила себя в том, что это все никогда не происходило на самом деле. Она окончила 6 класс не так дурно. Набрала вес, почти ушли черноватые полуокружности под глазами. Они вкусно с Кристиной и бабушкой отметили Степин день рождения, поели суши в кафе. Разукрашенный гипс сняли. Степа рассматривала свою 13-летнюю руку без следов травмы. Город одним боком стоял впритык к рынку и остатку села. В мае они отправились туда за первыми овощами. Творилась стандартная, спокойная жара. Солнце распалось на белый воздух, который накалял все в пространстве. Они вышли через нестрогий полу-КПП и оказались за забором, сразу на сельском базаре. Бабушка и Степа были одеты в льняные одежды. Бабушка в брючный костюм, Степа в сарафан. И у бабушки, и у Степы были одинаковые в пол лица солнечные очки, похожие на глаза мух. Бабушка заказала все это с большой скидкой на свой же ПВЗ. Красивые помидоры, зелень, баклажаны, чеснок, лук. Бабушка изучала, общупывала овощи, торговалась, обменивалась информацией. Степа принимала у торговцев из рук пакеты с выбранным. Барыни, королевы, начальницы называли их люди под нагретыми тентами. У бабушки все-таки была власть. Часть передавалась по праву рождения Степе. Ей нравилось ее чувствовать. Пока бабушка покупала чурчхелу, Степа отошла на вещевую сторону посмотреть кроссовки. Хотелось просто и чисто белые. Тут вдруг повечерело, и выключилась жара. Торговый шум замолк, люди завертели головами, Степа снова почувствовала все в своем теле. Закричала нагруженная авоськой рука. Со стороны степи на пятачок базара двигалась размером с хрущевку пыльная густота. Люди забегали, закричали, попрыгали в машины, побежали в магнит. Старушка с зеленью закрыла свой товар старым черным платком и свое лицо белым. Бабушка, магнит, полу-КПП были за колонной рычащей уезжающих машин, задевающих, царапающих друг друга. Степа понеслась вниз по улице в квартал древних заброшек. С ней рядом бежали испуганные собаки. Обычно они обходили ее, но тут от ужаса оказались рядом. Степа разжала пальцы, и пакеты и авоська упали на колотый асфальт. Помидоры, огурцы, луковицы выкатились наружу. По ним проехались колеса. Буря накрыла полу-КПП, рынок, здание магнита. Двинулась вниз, поедая дома и машины, настигая Степу. Та свернула вправо и выпрыгнула в окно заброшки с отпадающей вековой плиткой на фасаде. Внутри было темно, мокро, вонюче и завалено грязью. Степа прижалась спиной к стенке и села, пачкая светлый льняной сарафан. Буря влезла в окна, свет исчез вовсе. Степа закрыла глаза левой и рот и нос правой. Сильный поток воздуха, как чья-то огромная рука, выудил ее из заброшки, протащив через окно, и дернул наверх. Степа проснулась снова в мелком металлическом звоне. Она лежала спиной на холодной поверхности, не привязанная, но прилипшая, как застрявшая в густом клее. Над ней был яркий свет, расползающийся в темноту. Кроме металлического дребезжания, Степа слышала вой. Она повернула голову в его сторону, волосы больно потянули хвостом кожу. Она увидела дрожащую кучу темно-коричневых шуб. Прищурилась. У шуб были глаза, уши, руки и ноги, точнее, лапы с когтями. Степа прежде видела медведя только раз в жизни в степи, совсем маленькой, когда к ним приезжал цирк. Тот зверь был худощавый и седой, и очень быстрый. Степе казалось, он вот-вот откусит руку дрессировщику, так жадно он хватал камушки корма. А эта медведица была бурая, крупная, наверное, молодая. Степа точно знала, что это именно медведица. Биологичка советовала им никогда не очеловечивать никаких зверей, даже котов. Но все равно стала сюсюкаться, говорить медведице ласковые слова, чтобы успокоить. Зверь продолжала выть и рычать. Ее глаза были надуты ужасом. Степа вдруг вспомнила песню, которую ей пела мама, которую та выучила на уроках музыки в своих младших классах, и запела ее для медведицы. «Ты летай во сне, малютка, ты расти большая, будешь к космосу готова, станешь деловая. Утром рано в понедельник сядешь на ракету, поспешишь навстречу солнцу попросить совета». Медведица не перестала выть, но издавала теперь звуки тише и пунктиром, с промежутком в секунды 4. «Встретишь дядю Королева и других умерших, их скафандры — это нимбы для людей первейших. Разузнаешь ты секрет...» Над медведицей у ее нижних лап выплыла призма, каменная или металлическая, медленно и беззвучно поехала вверх вдоль мохнатого тела, и оно принялось исчезать, стираться, будто ластиком. Зверь глядела на то, как исчезают ее лапы, и заорала страшно по-человечьи, будто произнося слова. Степа запела дальше. «Разузнаешь ты секрет, как нам жить получше, как спастись от этих бед, от людей плохучих». Медведица кричала. Под призмой исчезла нижняя часть ее тела, потом живот, потом грудь. Она подняла лапы к голове, словно желая дольше сохранить их. Исчезла шея, пасть, глаза, кончики ушей. В пространстве случилась тишина. Так Степа уже привыкла к звону, что не замечала его. Призма выплыла из воздуха над ее ступнями и поползла вверх вдоль ее тела. Сначала ничего будто не сработало. Кеды остались на месте, но Степа не почувствовала будто ничего, кроме страха, а ее ноги принялись исчезать. Сигнал о боли приходил в Степин мозг с опозданием. Она дерганно пела, крича, и видела, как сарафан ложится на гладкую поверхность под стираемым телом. «Космос, космос, мой любимый, степь со звездной крошкой, оставайся там, малышка, жизнью жить хорошей!» В этот раз Степина исчезновение исчезновением не посчитали. После пыльной бури пропали несколько человек. Всех нашли. И живыми. В машинах незнакомцев, в подвалах заброшек, на складе Магнита. Степу искали дольше всех. Одна сухая и одновременно крупная, как перекати-поле, бабка объяснила, что видела, как девчонка в сарафане вознеслась. Степа оказалась и дальше всех. Проснулась на сельском кладбище. Трава корябала ноги, руки, шею, щеки, плечи. Все они, значит, наросли обратно. И не слушались ее команд. Степа буратиной перевернулась на живот, не понимала, как опереться на руки, и лежала какое-то время на плечах. Потом встала на локти, потом на руки, и, наконец, села и увидела ржавый крест с ажурными лопастями. Соседним стоял советский летный крест. Небольшой обелиск с небольшим самолетом на острие. Таких тут было много. Они с бабушкой приходили сюда 3-4 раза в год. Степа встала и, качаясь, добрела до прабабкиной могилы. Бабушка сделала той мраморный памятник с гравировкой с фотографии. На Степу глядело серьезное, ласковое, круглощекое лицо с высокой, модной тогда гулей на голове. Эта прабабушка первая приехала сюда вскоре после того, как полигон появился, работать секретной инженеркой. Бабушке Степа ничего не сказала. Та видела, что внучка изменилась, будто постарела за 5 часов отсутствия. Но пыльная буря — страшная буря для ребенка. Бабушка сама пережила ее в тенте, куда ее втащила продавщица картошки. Степа рассказала, что испугалась и просто далеко и долго бежала, и оказалась на кладбище. Бабушка решила, что поверит для спокойствия. Степа неожиданно выложила все Крис, когда по инициативе той они пили вино в ржавом заброшенном павильоне для машинок в бывшем детском парке. У Крис было животное чувство правды, Она видела, что подруга не врет про ломаемые свои конечности, про свое исчезающее выжигаемое тело, про медведицу, про звон. Крис заплакала. Горько и искренне. Она предложила поговорить с ее батей. Он был не так давно большим начальником на полигоне, пока его не понизили из-за алкоголизма. Степа ответила, что не нужно, она уже придумала, как избежать краж. Чипсы со вкусом черной икры закончились. Степа не любил пить без закуски. Она удивилась, что вроде рассказала все лучшей подруге, и что подруга поверила, но легче не стало. Через неделю, во время пьяноватого свидания в степи, Крис рассказала про Степу и похищение инопланетянами своему новому старшекласснику, в которого она очень была влюблена и которого хотела удивить. Тот эффективно поделился информацией в онлайн. Началась полутравля, торчащая из бури популярности. Хорошо, что сейчас шли каникулы. В пабликах Степу начали называть НЛО, а некоторые продвинутые гикнутые — Скалли. С ней появлялись мемы. Самый популярный, вместо уносимой лучом в брюхо летающей тарелки коровы, была Степа, вырезанная из фотографии со спектакля «Мороз, красный нос», где она в платке и длинном тулупе возносит руки к небу. Это удивительным образом добавило Степе формы, закрепило ее образ. Раньше ее статус был нейтральным, а теперь он был интересным, фриковским и доставляющим неудобства. Крис пыталась исправить ситуацию. Писала и говорила всюду, что она про инопланетян по пьяни придумала. Но всем было слишком весело. Степа объяснила, что не может с ней больше дружить. Крис спорила, плакала, просила прощения. Но тут пришла бабушка и выгнала Крис. Она, выдавая сегодня товары, насмотрелась на работе пабликов с мемами про Степу. Та думала, следом бабушка сейчас соберется и пойдет разбираться с ее одноклассниками. Степе вдруг понравилась идея такого бабушкиного вмешательства, хотя прежде ей это не нравилось. Но та только накричала на внучку, что нечего придумывать про себя ерунду, тогда и люди не станут терзать. Степа поняла, что бабушка не справляется. Степа сидела на лавке во дворе и смотрела на грязно-белого пса, лежащего калачом в шине под деревом. Она представляла, что все бродячие собаки ее города — это потомки Дезика и Цыгана, первых в мире живых существ, которых отправили еще не в космос, а в верхние слои атмосферы, прямо с их полигона. Степа подумала, что она тоже бывает у тех, обычно не в космосе, а как раз в верхних слоях атмосферы. Цыгану повезло. При возвращении на Землю у него обгорело брюхо, его списали — его забрал к себе домой ученый из космической команды. Дезик полетел во второй полет с другим напарником, и они оба погибли. У летающего аппарата не раскрылся парашют. Королев велел переделать полностью систему парашютов. В августе приехала мама и объявила, что сняла, наконец, квартиру, нашла постоянную работу и готова забрать Степу к себе в Москву. Уже даже присмотрел ей хорошую школу всего в 4 станциях метро. Степа просто ответила, что не хочет никуда ехать, не собирается никогда про это говорить, и продолжил есть баклажаны. Бабушка не обрадовалась. Она понимала, что не справляется с тем, что со Степой происходит, что бы это ни было. И она чувствовала, что странным людям, к каким теперь относится ее внучка, значительно проще в Москве. Мама, бабушкина дочь, вдруг сдалась, не спорила, не уговаривала, а уехала домой на следующий день. Королёв светил лысой головой солнцу. Рядом с ним фотографировались невеста и жених. Степа никогда не собиралась замуж, в ее семье не было принято. Все свадебные платья, которые Степа видела у этого памятника, выглядели плохо. Королёв недаром велел построить вокруг города забор. Он как-то тех останавливал. Они крали ее только тогда, когда она за забор выходила. Степа смирилась, что ей придется остаться в городе секрете навсегда. Время перемещалось. Кражи действительно не повторялись. Но Степа никогда не ступала за забор. Не ходила на базары, на рыбалку с бабушкой, как бы та ни ругалась. Она ни с кем больше не дружила. Не было никакой необходимости купаться в речке, слоняться по степи. Не надо ездить гулять или шопиться в ближайший огромный город на берегу гигантской реки. У Степы был интернет и бабушкин пункт выдачи. Она много слушала теперь музыки, потихоньку писала свои треки, интенсивно работая с разного типа звоном или просто с повседневными звуками города. На скопленные карманные деньги она заказала себе мощный микрофон на хорошей скидке в пункт выдачи другой компании. Бабушка очень ревновала. Степа закончила четверть следующего класса с приемлемыми оценками. У нее не начинались месячные, бабушка переживала. Степа не переживала и не удивлялась. Все-таки ее стерли с лица земли и как-то там восстановили обратно. Гинеколог сказал, что не видит ничего страшного, просто надо подождать, понаблюдаться. Одним днем многое изменилось. Из города исчезли некоторые люди. Их похитило большое страшное обстоятельство. Двое Степиных одноклассников уехали с родителями. Не просто в Москву, а за пределы страны. Некоторым жителям ее города удавалось получать загранки даже сейчас. Инстаграм стал недоступен, а с помощью него Степа привыкла путешествовать. Она установила VPN. С помощью него она снова стала пользоваться звуковыми библиотеками. Но покупать треки на них со своей карты Степа не могла. Она вернулась к пиратам. В школе ввели новый предмет. Требовали быть более сосредоточенными и торжественными во время линеек по понедельникам. Бабушка стала чаще смотреть телевизор, который вроде бы бросила еще несколько лет назад. Там много истерично орали. Степа не снимала наушников. Стаи бродячих собак по-прежнему гоняли по улицам. Асфальт трескался, проваливался, мусор на нем валялся. Даже обновляемые дыры в заборе оставались. Но город-секрет стал вроде как подтянутей, бодрее. Снова почувствовал свою значимость, необходимость. Бабушка рассказала, что даже отца Кристины вернули в прежнюю должность. «Совсем, видимо, некому работать», — объясняла она. Степа много гуляла по городу с микрофоном. Писала повседневные звуки, общие, не уникальные. Например, разгрузку товаров у супермаркета. Но старалась не светиться. Понимала, где живет. Звон монет и колоколов совсем перестал ее пугать. В школе на ОБЖ им объясняли, что делать в случае атаки. На небе все чаще появлялись шрамы от ракет. Запуски не были слышны. Степа не могла записать их. Но записала однажды ночью прилет дронов и защиту от них. Слышалось отчетливо. Степа жила, несмотря на все, счастливо. Самое плохое с ней уже случилось. Она почти ничего теперь не боялась. Даже возможность кражи не так уже пугала ее. Она научилась качественно проводить время сама с собой. Одноклассники подзабыли ее, учителя тоже. Хотя она появлялась перед ними каждый учебный день, почти всегда в наушниках. Снимала их только на уроках. Крис глядела поначалу виновато, потом грустно. Дальше расслабилась, дружила со старшеклассницами, встречалась со старшеклассниками. Они сами уже были почти старшеклассницы. Бабушка не напирала, не вмешивалась в Степины мысли. Боялась, что ли, знать. Степа, наконец, получила свой кусок личного пространства. Она не бросила своих обязанностей, делала все, как нужно было по хозяйству, в пределах бетонного кольца. Базар имелся внутри города тоже, просто поменьше. Мама не настаивала больше на своем присутствии, на своей значимости в дочкиной жизни. Степа очутилась совершенно одна в открытом космосе. К 15 своим годам она добилась того, чего большинство женщин планеты достигали к 50. Ее все оставили в покое. У Степы из-за ее увлечения, единственной интересующей ее деятельности, начала появляться социальная жизнь. Она вся проходила онлайн. Степа обменивалась мнением в пабликах и на каналах саундскейперов и звуковиков, завела тоже свой канал и публиковала свои треки там и на некоторых платформах. Ее танцевальный, собранный из самого разного типа звонов, бокалов, монет, церковных колоколов, колокольчиков, дверных звонков. Трек «Джингл» собрал почти 40 тысяч прослушиваний на международной платформе. У ее канала пока набралось 908 подписчиков, но и это казалось ей невероятным. Одним утром на небе появился особенно большой шрам. В чате классная написала, что сегодня занятия отменяются. В федеральных новостях написали про большую ракету, отправленную с их полигона. Степь в окне была цвета усреднения, цвета спокойствия, предсказуемости. Степа решила, что сегодня, возможно, пора пойти за материалом для нового трека, еще более хитового, чем «Джингл». Бабушка была в пункте, ей не надо было ничего сообщать. Степа знала, что все займет у нее максимум полчаса. Она переоделась из домашнего в джинсы, свитер, напялила куртку и кроссовки и взяла микрофон, сунула его, как щенка, под куртку. Прошла через 4 дома, пустырь, и очутилась у недавней дырки. Села у нее и сунула в нее микрофон так, чтобы рука не вылезла за забор. Степа хотела написать симфонию украденной, покореженной жизни. Смешать, выстроить звуки жизни степи, спокойной, суровой, предсказуемой, со звуками песчаной бури и прилетов. Песчаную бурю она уже нашла в библиотеке, но степь точно надо было записать свою. Писать мешали тачки, время от времени проезжающие у нее за спиной, музыка или новости из их окон. Степа высунула руку с микрофоном за дырку. Из-за домов отчаянно залаяла собака. Степа подумала, что для хорошего степного материала ей пора выйти. Она отойдет от забора недалеко и ненадолго. Случится кража. Значит, она запишет звуки изнутри инопланетного корабля. Такого еще точно никто не делал. Степь была все такая же свободная и взрослая. Степа сама теперь стала такая. Для зверей и птиц было уже холодно. Не впадающие в спячку, например, лисы и зайцы, сайгаки, жили далеко от города. Зато здесь метался удивительный ветреный оркестр, который понимал, что тишина — это часть музыки. Степа слушала его, писала, стояла посреди своего открытого пространства. Это длилось 10, 20, потом еще 7 минут. Кажется, получилось зафиксировать даже звук солнца. Но оно вдруг подзаглохло. Степа увидела, что находится ровно в середине теневого круга. Над ней торчало знакомое металлическое брюхо. Степа запихнула микрофон в широкий спортивный лифчик. Дно разъехалось, как теперь слышала Степа, с ржавой скрипотой. Значит, у них тоже вещи изнашивались и старели. Воздушный поток втянул ее внутрь, лязгнуло, и сделалось снова темно. Она готова была теперь услышать звон, приучила себя к нему. Степа подумала, что, может быть, снова увидит и услышит медведицу. Вдруг в звуковой пустоте раздался немыслимый, раздирающий грохот. Вокруг Степы вспыхнуло, и она загорелась сама. Военные осматривали обломки, расстроились. Думали, сбили дрон противника, а это опять оказалась идиотская тарелка. Сейчас было не до них. Кроме пары обожженных зеленых, нашли человеческие останки. Не удалось примять, многие видели вспышку из своих окон. Когда бабушка услышала про вспышку от очередной забирательницы товара, то сразу поняла, что про Степу тут тоже. Закрыла пункт, вызвала такси и поехала к отцу Крис. Вещи никакие не уцелели. Провели экспертизу. Анализ показал Степу. Военные объяснили людям, что это вражеский дрон. Не долетел до цели, упал в степи и погибла школьница. Дырки в заборе в очередной раз заделали. Бабушка была все же советской женщиной и атеисткой. Она не стала ждать года с крестом, сразу сделала памятник с улыбающейся Степой. Крис помогла ей выбрать фотку. Мама на похоронах сказала, что хочет вернуться домой, но бабушка ответила ей, что нет уж, не надо ей тут жить. Степа полетела слушать звезды, встретила там Королева, сказала ему: «Чего же вы? Видите, что происходит, а ничего не делаете?» Тут к ней подлетел Дезик, залаял. Степа взяла его на руки. Он лизнул ее в нос, и звезды зазвенели.